«Подожди», — сказал я, — «а где же конфеты, а?» Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку пиковой дамы. «Видал?» — «О», — сказал Вечеровский с уважением. Мы почали коробку. «Привет от сверхцивилизации», — сказал я. «Да». «Так что ты там говорил?» «Совсем меня с толку сбил». «Да». «Ты что же, даже после всего утверждаешь?» «Угу», — сказал Вечеровский, — «утверждаю». «Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует, а теперь, после всего, как ты выразился, я догадываюсь, почему не существует». «Подожди, подожди». Я поставил чашку. «Почему?» «И так далее, все это теория». «А вот ты мне скажи, если это не сверхцивилизация, если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто?» Я разозлился. «Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь? Парадоксами развлекаешься?» «Один человек застрелился. Из другого сделали медузу. Что ты нам голову морочишь?» «Нет. Даже невооруженным глазом видно было, что Вечеровский не развлекается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение или, может быть, упрямство, жестокое и яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с этой сонной аристократической тухлицой, а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не потому он приглашал меня переночевать у него, а давеча посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной жалости, только на каких-то мутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо. И тут я вспомнил, ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали. Неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал. И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя и знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет. «Фил, — сказал я, — а ты что, тоже под давлением?» Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания, просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, и рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой. «Я вовсе не морочу вам голову», — сказал он. «Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто. Современная мифология, и не более того». У меня мурашки поползли по коже. «Еще сложнее. Еще, значит, хуже. Куда же больше?» «Ты ведь астроном», — продолжал он укоризненно. «Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии». «Ну, знаю. всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью и так далее, — прервал он меня. —